Послесловие для читателей новостей. Один из итогов проведенных опросов – понимание закрепления статуса Яндекс.Новостей в качестве главного источника информации в стране. Поэтому считаю необходимым сказать несколько слов о данном сервисе. Яндекс.Новости – это агрегатор, то есть в нем собираются, агрегируются публикации из разных источников. Происходит это автоматически, по крайней мере, так утверждает компания. И агрегатор якобы дает непредвзятый взгляд на главные события дня. На самом деле это не совсем так, и дело тут не в чьем-то злом умысле, а в том, как устроена сегодня работа журналистов. Один из признаков фейковых новостей, как я уже говорила, в том, что их текст на разных ресурсах повторяется слово в слово, тогда как добросовестные редакторы чужие новости всегда переписывают. Однако тут есть одно «но». Источник добросовестности редакторов зачастую кроется в их желании понравиться алгоритмам Яндекс.Новостей, попасть в Яндекс. Попадание в Яндекс означает, что текст новости будет опубликован в тематическом разделе Яндекс.Новостей. Несколько новостей разных изданий на одну тему формируют в этих разделах так называемые сюжеты, выжимку из которых потом прочитают люди, открывшие главную страницу Яндекса. Зачем это редакторам? Их эффективность измеряется в количестве просмотров новостей, которые они пишут. Если у самой читаемой из новостей, опубликованных на крупном российском сайте, но не попавших в Яндекс.Новости, количество просмотров будет ограничено несколькими тысячами, то у новости с небольшого тематического сайта, попавшей в агрегатор, это число почти гарантированно достигнет сотен тысяч. Искусство попадания в Яндекс.Новости похоже на шаманство. Никто до конца не понимает, чем руководствуется алгоритм, отбирая информацию в сюжет. Считается, что он оценивает среди прочего уникальность. Вот редакторы и переписывают чужие материалы. Что все это означает для рядовых читателей? Во-первых, то, что новостью дня зачастую оказывается не самая важная информация, а та, которую больше редакторов переписали в течение дня на свой лад. Сюжет с максимальным количеством вариаций. Во-вторых, что постапокалипсис уже наступил несколько лет назад, и люди, по крайней мере некоторые редакторы новостей, служат машинам. Ну и в-третьих, что места для читателя в этом симбиозе журналиста и алгоритма порой не остается, так что советую иногда отстраняться от них и посвящать свое время чему-то иному, кроме чтения новостей. Послесловие для пиарщиков. Основная мысль, с которой я начинала работать над этой книгой, такова — не надо доверять интуиции, если речь касается медиаизмерений. Как вам кажется, вы хорошо знакомы со своей аудиторией, знаете, что ей нравится? Мне тоже так казалось до тех пор, пока мы не провели медиаисследование. Отделить себя от аудитории при разработке кампании и посмотреть на то, что вы делаете ее глазами, невероятно сложно, если вообще возможно. На счастье, существуют коммуникационные исследования. Точные цифры показывают, что и как работает в медиа и что думает ваша аудитория. Этому посвящено много литературы, в том числе учебников с очень конкретными рекомендациями. В эту книгу вошел мой собственный опыт, взгляды, безусловно, субъективные. Но основана она также на опыте большого количества людей, с которыми я работаю в компании PR News. Вместе мы справились со всеми описанными здесь проектами и усвоили то, что я хочу донести до вас. Коммуникации можно и нужно измерять.